Глава 167. В рукопашную. По пути в класс звериного оружия, Куин встретился с Лейлой и Эрин, которые следовали за ним. Когда они встретились друг с другом, Эрин не могла удержаться, чтобы не посмотреть на Куина, а затем внезапно в ее голове появились мысли о книге «Укуси меня» или «Люби меня». Ее лицо стало ярко-красным, и она отвернулась. Появились образы некоторых людей, делающих друг с другом странные вещи. Хотя Куин понятия не имел, что происходит, он был просто счастлив, что она не волновалась из-за всего этого. Похоже, поскольку Эрин выросла, ничего о них не зная, это не стало для нее шоком, потому что у нее не было точки отсчета. По дороге туда Куин размышлял о возможных безопасных способах приблизиться к Фексу. Ему нужно будет поговорить с ним в общественном месте, где он не сможет использовать свои способности так же свободно. Но до этого он должен выяснить, в каком классе он был или где он был. Они вошли в большой тренировочный зал, где, как обычно, находился Лео. Они не виделись с тех пор, как он спас их от Далки, и теперь девушки относились к нему гораздо теплее. Как только они вошли, Лео посмотрел в их сторону и улыбнулся. «Если бы я не знала его, то подумала бы, что он нас видит», сказала Лейла. «Он, вероятно, просто знает, где находится вход. И когда он слышит шаги студентов, он улыбается нам», ответила Эрин. Но у Куина было такое чувство, что это неправда, потому что он никогда раньше не видел, чтобы Лео улыбался другим ученикам. И это, казалось, было направлено только на троих. Чего они не знали, так это того, что ауру Куина всегда было легко заметить. И как только он вошел в комнату, Лео сразу понял, что это Куин. На этот раз Лео собрал всех учеников в передней части тренировочного зала, где была поднята небольшая платформа. Платформа была размером с боксерский ринг, только там не было веревок, и она была приподнята примерно на фут от земли. Лео стоял на вершине этой платформы и объяснял всем предстоящий урок. Однако незадолго до начала урока в комнату вошел новый ученик, и Лео совершенно растерялся, заметив что-то. Потому что у этого ученика была точно такая же аура, как и у Куина. «Эй, это же класс звериного оружия, верно?» сказал Фекс, проходя мимо. «А это кто?» «Я думаю, это новый ученик. В конце семестра это означает, что он, должно быть, уклонился от призыва». Когда они посмотрели на Фекса, их интерес быстро угас после того, как они увидели, что у него был только номер один на часах. Он не стоил того, чтобы они даже узнали его, и это только отнимет у них время. Увидев это, Фекс снова почувствовал раздражение. «Что не так с этими людьми?» – подумал Фекс. Произнеся эти слова, он начал принюхиваться. Казалось, что-то привлекает его внимание. Он придвинулся ближе к запаху, пока наконец не понял, откуда он исходит. Куин тоже посмотрел на Фекса. Они оба сразу поняли, что это тот самый человек, с которым они дрались прошлой ночью. Фекс бросил на Куина один взгляд сверху вниз, прежде чем уйти, чтобы найти свое место, откуда можно было наблюдать за уроком. Эта реакция, мягко говоря, удивила Куина. «Разве он не собирался ничего говорить? Я уверен, что он понял, что я был тем человеком, который боролся с ним прошлой ночью. Если я чувствую его запах, то он определенно чувствует мой», – подумал Куин. Но Фекс не вмешивался в чужие дела, в том числе и в дела вампиров. Он уже протянул руку помощи, и если Куин не хотел брать ее, это его устраивало. Пока Куин не пытался встать у него на пути, между ними не возникло никаких проблем. Урок начался, но Куину было трудно сосредоточиться. И все же урок казался очень важным, поэтому Куин изо всех сил старался слушать. «Как вы все знаете, мы изучали основы каждого оружия. Я не учил вас, как использовать каждое оружие по отдельности, а только объяснил, как активировать силу оружия для большего результата», объяснил Лео, вытаскивая свой клинок. «Но будут времена, когда чье-то оружие сломается или какое-то оружие окажется неэффективным против врага». Затем Лео метнул свой клинок в стену позади себя. Он летел быстро, и половина лезвия успела войти в стену, пока не остановилась. «В наше время нам придется пустить в ход собственные кулаки». Студенты начали бормотать. Использовать кулаки против Далки звучало для них варварски, почти самоубийственно. «Если у нас есть способности, зачем нам полагаться на собственные руки?» «Да, и даже тогда, если бы у меня не было звериного оружия, или я слишком устал, чтобы использовать свои способности, конечно, оружие было бы лучше». Студенты начали издеваться и тихо смеяться над Лео. «Понятно. Значит, ты считаешь сегодняшний урок бессмысленным, верно?» – спросил Лео. Они не знали, что Лео слышит все, что они говорят. Внезапно Лео начал срывать с себя военную одежду, и под ней обнаружилась нагрудная броня с лицом демона. Именно тогда студенты также заметили, что он даже носил звериную одежду на ногах. Эрин, Лейла и Квин уже видели это оборудование раньше. Это было то же самое оборудование, которое носил Лео, когда он убил Далки. «Вы все знаете, что наши старые технологии, наше оружие были бесполезны против них, и наше ядерное оружие стало бесполезным еще до того, как у нас появился шанс испытать его. Даже бронебойные пули из снайперской винтовки в лучшем случае могли сбить с ног одного чешуйчатого Далки. Однако, при активации звериной экипировки, чем выше уровень экипировки, тем сильнее становятся наши тела», – сказал Лео. Сначала студенты подумали, что это им померещилось, но все они отчетливо видели, что черноватая броня вокруг груди Лео начала светиться и краснеть. Из нее выходили маленькие частички пара. «Прямо сейчас, если бы я ударил кулаком со всей моей силой, я мог бы разрушить фундамент всего этого здания». Пар начал исчезать, и цвет груди начал возвращаться к нормальному. В это время студенты поняли, что определенное давление исчезло, как будто они находились под гравитацией, более тяжелой, чем они привыкли, и исчезли из комнаты. Им не нужна была демонстрация силы Лео. Они все чувствовали силу, которую он держал в своих руках. «Значит, они наконец выяснили, как правильно использовать силу зверей? Ха!» – сказал Фекс. «Ну, похоже, они продвигались быстрее, чем говорил мой отец». «Сила кулаков бесполезна, если вы не можете ударить своего противника. Или если вы не знаете, как нанести удар», – объяснил Лео. «Итак, на сегодняшнем уроке я покажу вам базовое боевое искусство, которому должны научиться все солдаты. Для этого мне понадобится доброволец». Затем Лео начал оглядывать комнату, пока его голова не остановилась на одном человеке. «Квин, как насчет еще одного спарринга со мной?»